Фелл блестяще умел расставить акценты. Она мгновенно вспомнит о вчерашнем мнимом телефонном звонке, с кем он разговаривал. С кем-то еще, кто сможет ему помочь лучше, чем я? Да, конечно, ты можешь на меня положиться. Они проехали мимо хорошенькой брюнетки лет 18, которая быстро шла по тротуару. Пэл мгновенно обратил внимание на ее позу и выражение лица. Решительная походка, гримаса злобы на лице, опущенная голова, непричесанные волосы — все свидетельствует о том, что она только что с кем-то поссорилась, возможно, с родителями или с дружком. Идеальная жертва для него. Какой-нибудь день работы, и она член его семьи. Калифорнийский крысолов. Но, конечно, не сейчас. Пэл ощутил досаду охотника, не имеющего возможности остановиться и подстрелить зверя, мирно пасущегося в поле неподалеку. Досада быстро прошла. Очень скоро его будет окружать множество молодежи. Кроме того, чувствуя пистолет и нож за поясом, Пэл понимал, что его охотничий инстинкт будет удовлетворен еще раньше. Глава 33. Ребекка Шеффилд приветствовала Дэнс на пороге Пойнт-Лобос-Инн. «Мы рады снова вас видеть. Мы тут сплетничали и тратили ваши деньги на обслуживание номера». И Ребекка кивнула на бутылку Каберне, которую только она и пила. Она бросила взгляд на Саманту и, не узнав ее, сказала «Здравствуйте». Возможно, Ребекка приняла ее еще за одну сотрудницу с полиции, привлеченную к поискам Пэлла. Женщины вошли в домик. Кэтрин закрыла и заперла дверь на два замка. Саманта переводила взгляд с одной женщины на другую. Создавалось впечатление, что она утратила дар речи, и какое-то мгновение казалось, что она повернется и убежит. Ребекка еще раз взглянула на Саманту и заморгала от удивления. «Постойте, постойте! О, Господи!» Линда ничего не понимала, она просто нахмурилась. «Неужели ты ее не узнаешь?» — воскликнула Ребекка. «Что ты? Постой, это ты, Сэм?» «Здравствуйте!» Стройная молодая женщина была жутко смущена. Она не могла выдержать взгляд бывших подруг больше нескольких секунд. «Твое лицо!» — воскликнула Линда. «Оно так изменилось! Боже мой!» Саманта пожала плечами и покраснела. «Даже красивее, чем раньше! И ты поправилась! Наконец-то! Ты была такой худющей!» Ребекка решительно подошла к Саманте и крепко обняла ее. Затем, не снимая рук с плеч подруги, откинулась назад и посмотрела на нее. «Великолепная работа! И что они с тобой сделали?» «Имплантанты, челюсть и щеки, губы и глаза в основном, ну и, конечно, нос». И потом она взглянула на свою округлую грудь, слабо улыбнулась. «Я много лет мечтала об этом». «Просто не могу поверить!» — воскликнула Линда и бросилась к подруге. «И как тебя теперь зовут?» Отведя взгляд, Саманта произнесла: «Я предпочла бы пока не говорить. Послушайте, пожалуйста, ничего никому не рассказывайте обо мне. Если Дэниела поймают, и вам придется давать интервью, пожалуйста, не упоминайте обо мне». «Никаких проблем». «Твой муж ничего не знает?» — спросила Линда, взглянув на обручальное кольцо Саманты. Та только покачала головой. «И как тебе удалось?» — спросила Ребекка. Саманта нервно сглотнула. «Я лгу. Вот и все». Дэнс прекрасно знала, что мужья и жены довольно часто лгут друг другу, хотя все-таки реже, чем любовники. Однако большая часть подобной лжи весьма примитивна. Очень редко встречается нечто столь фундаментальное, как ложь Саманты. «Наверное, это тяжко», — заключила Ребекка. «Требуется хорошая память». «У меня нет выбора», — ответила Саманта. Дэнс сразу обратила внимание на кинетические проявления защиты. Саманта сжалась, поникла, скрестила руки, отвернулась. Настоящий вулкан стресса. «Но он все равно должен знать, что ты отсидела срок», — возразила Ребекка. «Да». «Тогда как?» «Я сказала ему, что попала в тюрьму за служебное преступление. Я якобы содействовала начальнику в присвоении казенных средств, так как его жена нуждалась в операции». «И он поверил?» Саманта робко взглянула на Ребекку. «Он очень хороший человек. Но если узнает правду, он просто уйдет. То, что я была в секте...» «Это была не секта», — возразила Линда. «Чем бы это ни было, руководителем был Дэниел Пэл. Мужу будет достаточно упоминания имени Пэлла, чтобы бросить меня, и он будет прав». «А твои родители?» — спросила Ребекка. «Им что-нибудь известно?» «Мать умерла. А отца моя жизнь интересует не больше, чем интересовала в прежние времена, то есть не интересует вообще. Простите, мне бы очень не хотелось говорить о подобных вещах». «Да, конечно, Сэм», — отозвалась Ребекка. Кэтрин смогла вернуться к подробностям дела. Прежде всего, она сообщила им детали убийства Сьюзен Пембертон и похищения документов компании.